Вечером после ужина Сашка лежал в постели и слушал своих товарищей, обсуждавших новых наставников. Ребята наперебой рассказывали, кто кого чему научил, кто кого чем поразил, кто кого за что поругал, а за что похвалил. «Новый приемчик, закачаешься!» «Вот честное слово, раз, и уже пуля в пулю, вся обойма!» «И чувствую, лечу, а он, ну, дрон, вроде как и не пошевелился!» Тощий говорит, неплохо вас у святош надрессировали. А он раз и еще раз. Брось, говорит, вот ЧЗ-то эта вещь. Сашка уже начал задремывать, когда его неожиданно окликнул вой. Бука, а у тебя как? Как твой мастер? Не знаю, сказал Сашка. Ну да, как это не знаю? Он что, с тобой не занимался? Загомонили все трое разом. Занимался? Только он ничего не говорит и ничего специально не показывает. «Да, дела», – Крест почесал стриженный затылок. «Ладно, Саш, то есть, Бука, ты не переживай, наладится еще». Налаживалось неделю, потом две, три, месяц. Сашка не понимал, как и чему учит его наставник, да и учит ты, если даже имени своего... В смысле, клички он так и не соизволил сообщить. А потом вдруг неожиданно появился капитан. «Бука, подъем!» Негромко, но очень-очень-очень веско произнесенная команда подбросила Сашку среди ночи. Еще плохо соображая со сна, он вскочил и принялся лихорадочно одеваться. Но этот увлекательный в абсолютной темноте спального помещения процесс прервал короткий приказ. «Отставить! За мной!» Босой в одних трусах и с курткой, которую он зачем-то ухватил в последний момент, в руках Сашка мчался за капитаном по гулким коридорам, куда-то спускался, куда-то влезал, потом как-то совершенно неожиданно оказался на поверхности, на покрытой неглубоким снегом поляне. Перед ним стояли наставники. И Пат, тощий дрон и его собственный, имени которого он так и не знал. И стояли еще два человека, оба в генеральском зимнем камуфляже без знаков различия, собранные, подтянутые, и оба, как и наставники, внимательно разглядывали Сашку. «Итак», – поинтересовался капитан, – «начнем?» Один из генералов слегка кивнул утвердительно, и капитан четко произнес: «Зачетная проверка по окончанию первого цикла обучения. Проходит курсант Бука. Начали!» «Давай по малому кругу», – скомандовал, нет, даже не скомандовал, а просто констатировал Сашкин наставник. «Бегом марш!» Сашка помчался по малому кругу, в котором было, ну уж никак, не менее 7 километров, по снегу босой и почти голый. Первые километра 3 он прошел несколько медленнее, чем бегал обычно с наставником, так не напрягаясь, а только чтобы не замерзнуть, и вдруг обнаружил, что на дистанции он не один, за ним широким наметом мчались два здоровенных пса. Одного взгляда на преследователей было достаточно, чтобы понять. Если догонят, будет худо, совсем худо. Если бы пес был один, Сашка бы отбился. Ну, по крайней мере, попробовал бы. Куртка из прочной ткани в его руках легко могла превратиться в смертельно опасное оружие. Но два пса... Потому как они грамотно расходились, готовясь нападать с двух сторон, Сашка понял – обученные, натасканы на людей кидаться, и брать людей умеют так, чтобы в раз. Спасение было только в скорости, и паренек рванулся, да так, что псы резко отстали, но потом начали постепенно выправлять положение, потихоньку сокращая разрыв. Сашка не оглядывался, чтобы не терять скорости, но чувствовал, что псы приближаются, приближаются. В последний момент он пошел на хитрость. резким кувырком ушел в бок и, вскочив на ноги, оказался прямо перед мордой одного из преследователей. Зверь мгновенно прыгнул, растянулся, выстрелился в воздухе, целясь двуногому в горло. Но хитрый безволосый противник вдруг качнулся в сторону, а через мгновение шею пса захлестнула тугая петля из свитой камуфляжной куртки, рванула назад. Сашка лежал на снегу и душил одного из зверюк, одновременно прикрываясь им от второго противника на манер щита. Погибающий пес извивался, беспомощно рвал лапами низкое черное небо, но вырваться не мог. Еще чуть-чуть. «Отставить!» Короткая команда прозвучала как выстрел. Сашка отпустил полузадушенного пса, и тот пополз к человеку, уже державшему его напарника за ошейник. Рядом стояли наставники, капитан и генералы. Один из них достал из кармана старомодные серебряные часы, щелкнул крышкой, посмотрел на циферблат, а потом щелкнул уже языком. «Однако, на все про все 7 минут». «Серьезно!» Второй генерал посмотрел на Сашку заинтересованно, потом перевел взгляд на его наставника. «Чем еще удивишь?» В его голосе слышалось удивление вперемешку с уважением. «Второй зачет он на 100 очков отобьет!» Наставник не удостоил генерала ответом, подошел к Сашке и протянул ему наган. Тот взял протянутое оружие, помолчал, затем очень тихо спросил: «А как он пристрелян?» Ответа он не ожидал и потому удивился, услышав голос наставника. «Вот ты мне потом и скажешь, как». Он сунул Сашке горсть патронов и указал пальцем на куртку. «Надевай». И ждал, пока паренек попадет руками в рукава, сунет патроны в карман, а потом сразу отошел, будто перетек на новое место. И тут же из-за деревьев выскочила первая мишень. Сашка стрелял, перекатом уходил за деревья, заряжал наган, снова стрелял. Наган сильно отдавал в руку и был пристрелян чуть влево. Сашке было неудобно, но он стиснул зубы и постарался слиться с оружием в единый организм, который только и может что целиться и стрелять, извергая из себя спрессованную, сжатую свинцовую смерть. «Однако...» – все тот же генеральский голос. «Сто не 100, а 93 из незнакомого оружия?» «Ну, если честно, то от вас мы другого и не ожидали». Второй генерал чуть кивнул Сашкиному наставнику. «Но что бы за 6 недель?» «Какой клинок он знает хуже всего?» – поинтересовался тощий. Наставник скользнул по Сашке холодными, ничего не выражающими глазами. От такого взгляда у парня по спине пробежал холодок, а в голове вдруг торкнулась бог весть откуда взявшаяся мысль, что если бы мертвец мог смотреть и видеть, то взгляд у него был бы именно таким. «Все одинаково плохо», – сообщил наставник без всякого выражения. «Катана и Вакидзаси чуть лучше остальных». Сашке стало обидно, ведь в простеньких спаррингах внутри монастырской четверки он был, если не бесспорным победителем, то уж хотя бы одним из лучших. Что же выходит, если он знает клинки плохо, то остальные вообще никак, что ли? Должно быть, что-то подобное пришло в голову и остальным наставникам, потому что огромный Ипат тихонько пробасил: «Кокетничайте, товарищ генерал». Сашка обалдел, услышав, что его наставника назвали генералом, но обдумать этот факт как следует он не успел. Перед ним на землю легли японские клинки, и тут же раздалась команда капитана: «Давай!» Перед Сашкой внезапно, словно из ниоткуда, возникло существо. Оно напоминало человека и волка одновременно. На покрытом клочковатой шерстью почти человеческом туловище сидела здоровенная клыкастая башка с торчащими ушами. Задние ноги или лапы были покрыты густым мехом и походили на звериные, а передние лапы или руки были бы совсем как человеческие, если бы не длинные острые когти. Тварь пригнулась, нехорошо оскалилась, заворчала. И Сашка осознал, что все это ему не приснилось, что он почти голый стоит перед этим созданием тьмы, безоружным, а его единственная защита и надежда на выживание лежит в двух шагах от него и в трех от этой мерзости. Оборотень подобрался и прыгнул вперед. На один лишь краткий миг отстав от прыжка Сашки, тот успел первым. Перекатился вперед, успел подхватить катану, одним движением стряхнул с нее ножны и отогнал широким взблеском стали протянувшую лапы к Вакидзасе тварь. Волкодлак отскочил и угрожающе зарычал. Сашка оскалился и зарычал в ответ, коротко взмахнул клинком. Оборотень отшатнулся, уворачиваясь от смертоносного лезвия, и Сашка подскочил к короткому мечу, наступил на него ногой. Человек-волк быстро сместился в бок, по длинной дуге обходя сопротивляющуюся пищу. Он понимал, что те, кто захватил его в плен, не оставят его в живых, чем бы ни кончилась эта схватка. Но смирившись с мыслью о смерти, он не желал смиряться с голодом, который терзал его изнутри. А противник не выглядел таким уж страшным и так умопомрачительно вкусно пах. Если обойти его сбоку, а потом прыгнуть так, чтобы оказаться за его спиной, то, может быть, эти двое злых не успеют пустить в ход свои страшные машинки, выплевывающие в секунду веер жгущих серебряных смертей. Тогда он успеет напоследок глотнуть этой упоительной крови, а если повезет, то даже дважды. Сашка подцепил Вакидзасе босой ногой и шевырнул его в оборотня. Тот не ожидал такой атаки, и тяжелый клинок больно ударил его по голове, рассек кожу и почти начисто снес ухо. Волкодлак взвыл от боли и потерял на этом драгоценные полсекунды. Сашка в прыжке полоснул его клинком катаны. Залитый кровью воющий оборотень вдруг махнул левой лапой и почти достал паренька. Но именно этим ударом его несколько раз обезоруживал наставник, так что новостью для Сашки он не был. Змеей метлась катана, вой оборвался, переходя в жалкое бульканье. Сашка стоял, переводя дух, когда к нему подошел наставник. Не сильно хлопнул по спине. «Молодец, я никогда не ошибаюсь, не ошибся и теперь». Он уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг передумал. «Меня зовут Тень». На следующий день, когда Сашка стоял под утренним холодным душем, неожиданно распахнулась дверь. «Эй, Бука, хорош нежиться, не девка, пошли купаться!» Тень и Бука пробежались совсем немного, километра три, когда перед ними вдруг возникла река, покрытая тонким ранним ледком. Не снижая темпа, Тень принялся раздеваться на бегу. Сашка уже понял, к чему все идет, и последовал примеру наставника. В реку они влетели, кроша вокруг себя лед, и тут же Тень без всякого предупреждения атаковал своего воспитанника. Через полминуты, вытащив полузахлебнувшегося оглушенного Сашку из воды и растирая его сухим шершавым полотенцем, Тень наставительно произнес: «Будь всегда готов». «Не расслабляйся, даже когда спишь, даже если спишь с женщиной, только тогда ты останешься жив. Всегда!» Жизнь покатилась по накатанной колее. Через 2 месяца нас развели каждого по своей комнате, и мы стали видеться значительно реже. Можно считать, почти совсем не виделись. Вся жизнь теперь сконцентрировалась в наставнике тени. Он действительно тень. Вот сейчас его нет, и внезапно он появляется совершенно ниоткуда. И я начинаю привыкать к тому, что действительно будет тяжело. Тень вдруг появится и... Нет, разумеется, не бросится объяснять или выручать, но обязательно сделает что-то, что поможет разобраться. А еще тень в любой момент может напасть. И если ты, не дай бог, прозевал момент нападения, пиши пропало. Не далее, как позавчера, еле-еле удалось отбиться. Только не смейтесь, миской с борщом. Горячее густое варево, запущенное в физиономию нападающего ударом кулака по краю миски, на мгновение ослепило его, чуть сбило атаку, а уж дальше все пошло как по маслу. Удар, уход краем миски в висок. Не попал, конечно, но скупую похвалу за нестандартное решение заработал. Тень усмехнулся, отставил в сторону смятую металлическую миску. «Твой самурай научил». И, увидев, что Сашка как-то напрягся, продолжил. «Да нет, все правильно. Оружием самурая может стать все, до чего тот в состоянии дотянуться». Он странно засмеялся, словно кто-то встряхнул жестяную банку, наполненную разнокалиберными железяками. «Тень, а ты его хорошо знаешь?» «Виделись раза два. Первый, когда я его брал, второй, когда секту одну в Японии гоняли». «Ты его брал?» Сашка не поверил своим ушам. «Зачем? Он же наш!» «Ну да, теперь наш», – тень досадливо поморщился. «А тогда он в Такуму Кикан подвязался. К нам шел...» «Когда тогда?» – спросил Сашка, уже холодея от ожидаемого ответа. «Когда?» «Да в 32-м это вроде было, или нет, в 33-м, точно, в 33-м!» Тень задумчиво прикрыл глаза и уточнил. «В 1933-м. Меня тогда в один из погранотрядов перевели. Ну вот и встретились». Наставник посмотрел на замершего Сашку, потрепал его по плечу. «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки, но мы их взяли, а твоего Тыру пришлось 15 км по тайге гнать». Тень вытек из-за стола и встал со скамейки. «А когда догнал, он на меня с железкой полез. Они, японцы, всегда так, то с голой пяткой против шашки, то с шашкой против пулемета. А вы? А что я?» От катаны его увернулся и показал ему, как прикладом дегтяря с одного раза в нирвану отправляют. Он, голубчик, у меня только к вечеру очухался. «А что это ты у меня бука расселся? Ножки не держат? Так тренировать надо. Бегом марш!» Каждый день и почти каждую ночь шли бесконечные на пределе возможного тренировки. И каждый день Сашка, падая в кровать, мечтал о том, что когда-то все это закончится. Первое, что он сделает, когда курс обучения будет завершен, забьется куда-нибудь, где не найдут, и будет спать, спать, спать, а потом есть, есть и есть, и снова спать, спать, спать. Он даже придумал, чего он съест, когда вырвется из этого тягла. Сначала банку маринованных огурцов, потом торт с кремом, орехами и безе, потом напьется газировки от пуза, потом осетрина, а потом много-много восхитительного горелого шашлыка, который жарил его отец, так и не научившийся толком управляться с мангалом. Этот обед ему даже снился несколько раз, после чего паренек просыпался с таким чувством, словно его обокрали. Нельзя сказать, что его кормили плохо или невкусно, как раз наоборот. Еда была вкусная и обильная, но только какая-то пресная, что ли. Такую еду не едят, чтобы доставить себе удовольствие. Такую еду употребляют как топливо для организма, чтобы было откуда черпать силы. Это вообще не еда, а пища. Строительный материал для тела, чтобы мускулы нарастали, чтобы кости крепчали, чтобы жилы не слабели, чтобы нервы не дергались. Но через полгода такой кормежки каждый раз за столом у Сашки появлялось непреодолимое желание пройтись с этим пайком в питомник, да и отдать всю свою порцию Аяксу, здоровенному полуприрученному волку, с которым он близко познакомился во время первого экзамена. Тогда за парнишкой гнались не собаки, как показалось ему, насквозь городскому жителю. Любой селянин сразу бы заметил, что бегут эти собаки размашистой рысью, что не гавкают, а только взрыкивают, и что глаза у них голубые, совсем человеческие. Как-то тень объяснил своему подопечному, что собаки в борьбе с нечистью не годятся. Слишком уж долго живет собачье племя с человеком. Вот и приучились враги им глаза отводить, со следа сбивать, а то и захватывать под свою власть. Волк – дело иное. Он нечисть за версту чует, а уж волкодлака ни человека и ни волка ненавидит лютой, дикой ненавистью. Потому-то в специальных питомниках и разводят волков, которые стали людям помощниками в их войне. Лучше всех нечисть, конечно, кошки чуют, да и вся их порода кошачья, наставительно говорил тень. Но сам понимаешь, Бука, кошка – зверь независимый и подчиняться не умеет. Рассказывал мне один старый киргиз, что когда-то на нечисть с гепардами ходили. Да только давно уже нет тех охотников. Начальник питомника, подполковник медицинской службы, носивший оригинальную кличку «Змей», попутно преподававший Сашке биологию, именно так именовалась та диковатая смесь бактериологии, вирусологии, анатомии и полевой хирургии, которую парень изучал под его руководством, на первом же лабораторном занятии отвел Буку в питомник. «Вот», – сказал он, показывая на вольер, в котором сидел и смотрел в упор на Сашку, огромный серый с подпалинами красавец. «Познакомься с крестником поближе. Аяксом зовут». Сашка смотрел в голубые льдисто-холодные глаза зверя и чувствовал, как внутри его появляется какое-то странное ощущение. На миг ему показалось, что он мчится, пластаясь над сугробами, а впереди маячит какая-то странно знакомая фигурка. Сашка почувствовал, как напряглись его мышцы. И в ту же секунду по горлу резанула жгучая боль, перехватила дыхание. Парень откачнулся в сторону, попытался вдохнуть. «Вот даже как!» Змей положил руку ему на шею, нажал куда-то, и боль ушла. Дыхание восстановилось. «Да, иногда бывает, что чистая кровь может говорить с чистой кровью. Но вот чтобы так легко, с первого раза...» Он цокнул языком и подтолкнул парня к вольеру. «Побудь с ним, поговори с ним, почувствуй его». И уже уходя обронил: «Его кличка Аякс, а если вам суждено стать одним целым, узнаешь и его имя». Змей давно ушел, а Сашка все стоял перед вольером и смотрел на волка. Волк же, казалось, не обращал на человека никакого внимания и лишь изредка бросал на него короткий, словно взмах меча, взгляд своих невероятных голубых глаз. Наконец парень откашлялся и произнес: «Ты это... прости меня, в общем, меня же не предупредили, что ты свой...» Взгляд волка стал как будто насмешливым, и в голове словно прозвучало: «А если бы ты знал, стал бы драться в полную силу?» «Ну да, не стал бы». Волк сел напротив и радостно оскалился. «Я не сержусь, ты тогда чуть не убил меня. Покажешь этот прием?» «А? Покажу, если тень разрешит». «Твой вожак? типа того. Спросишь? Волк облизнулся. Спрошу, кивнул человек. Будем тренироваться вместе? Да, я буду ждать. Сашка часто тренировался вместе с Аяксом с молчаливого согласия тени. Но однажды, когда они вдвоем с Аяксом особенно легко прошли полосу, тень приказал совместные тренировки прекратить и запретил целую неделю ходить в питомник, а ночью, выдернув Сашку на многокилометровую пробежку, тихо втолковывал: «Я прошу тебя, малыш, я просто требую, не привязывайся ни к кому, иначе ты будешь слишком заботиться о них, забудешь о себе и погибнешь, и причинишь им боль. Пожалей их, парень, не привязывайся. Работа у нас с тобой такая, и жизнь такая». Он помолчал и, тяжело вздохнув, вышел. Но все равно Сашка приходил в питомник и навещал Аякса. Частенько приносил с собой прихваченное из столовой, выпрашивал или просто воровал, искал, что повкусней, и Аякс принимал. Принимал с благодарностью, так что теперь жизнь Сашки состояла из тени Аякса и воспоминаний о Ленке. Человек, волк и память. А еще Сашка мечтал, что когда все это закончится, он навестит дорогих тетушку и дядюшку и спросит их: «Как это так вышло, любезные родственники, что вы живете в моей квартире, а меня сдали в дурдом? И кто это у нас такой умный, что я по сравнению с ним дурак?» Сегодня мы убежали с тенью километров на 30 в тайгу, в самый снег и не пролазь. Он бежит чуть впереди, легко раскачиваясь, словно скользя по сугробам на своих странных, подбитых мехом лыжах. Мне он выдал пару таких же, но мне на них тяжело и непривычно. Пока. Неожиданно он останавливается, смотрит на меня в упор, а потом, не допускающим возражений голосом, сообщает: «Привал». Мы аккуратно вытаптываем в снегу место, после чего он широким жестом показывает на окружающую нас тайгу. «Прошу». «Вот так. Значит, опять урок выживания. Ну, пойдем поищем, чем нас сегодня лес покормит». На ужин у нас был средней упитанности еж, две мороженые лягушки, разысканные в заснеженных корнях на берегу безымянного ручья, и толстенький бурундучок. На десерт его же кладовая, без малого кило орехов. Когда я запекал на углях ежа, тень накинулся на меня из темноты. Но я ожидал чего-то подобного, а потому ушел от удара легко и даже попробовал достать наставника в водогон. Не вышло, разумеется. «Бука, а кого ты будешь убивать, когда пойдешь на свободную охоту?» Тень пристально смотрит на меня, не переставая, однако, обсасывать лягушачью косточку. «Как это кого? Кого прикажут, того и буду. Врагов!» Тень молчит и смотрит на меня изучающе. Затем спокойно произносит: «Не прикидывайся, кого ты сам убьешь для себя?» «Ничего так, вопросик. Вот я ему сейчас расскажу, и что потом? Запретит?» «Ну, он, допустим, может. В смысле, если будет следить, то не позволит. А какой-нибудь дрон уже под вопросом». «Да не собираюсь я тебе мешать». «Ну вот откуда он все знает? Просто интересно, кого ты собираешься завалить после выпуска? Может, помощь потребуется?» «Чего? Тень предлагает помощь? Мир перевернулся, или я замерз, и мне мерещится всяческая чушь?» «Ты и сам доберешься, и сам оружие раздобудешь, и сам все сделаешь, и сам вернешься. Просто окружающих жалко. Если один все делать станешь, вокруг кровь будет потоками литься. Потому и спрашиваю, ты же пока аккуратно не сумеешь, обязательно с брызгами». «Ты что, тень, какая кровь?» Он надолго замолкает, потом спокойно, без всякой интонации сообщает. «Твое досье я читал. Тебя я знаю достаточно. Первые кандидаты – твои тетка с мужем. Вторым – врач, который тебя оформил. Третий и четвертый – те, кто сдал Ладыгиных. Ну и сам разбираться начнешь, что там с твоей семьей случилось». Опять долгая пауза, после которой тень продолжает. «Поди еще волка своего впутаешь, а в городе волк смерть. Так что лучше сразу скажи, кто. Тогда смертей меньше будет».